что еще надо будет вытираться. Это была пыточная, ненавистная обязанность. Он натянул свежие трусы, носки. Ногой в носке прошелся по мыскам ботинок, добиваясь тусклого блеска. Его выбор обуви не нравился Рамоне. В витрине обувного магазина «Балли» на Мадисон-авеню она показала ему пару испанских ботинок по щиколотку и сказала: «Вот что тебе нужно. Это развратная черная пара». Улыбаясь, она подняла на него заблестевшие глаза. У нее чудесные, чуть кривенькие белые зубы. Над этими замечательными зубами смыкаются и размыкаются губы. У нее короткий, тоже с кривинкой, французский точеный нос, ореховые глаза, живая гуща черных волос. Масса лица тяготела к низу, что отчасти было недостатком, по мнению герцога. «Не самым страшным. Ты хочешь, чтобы я оделся танцором фламенко?» — сказал герцог. «Ну, тебе нужно чуточку воображения в одежде. Нужно кое-что расшевелить в твоем характере». Герцог широко улыбнулся. Такое впечатление, что он скверно помещенный человеческий капитал. И, возможно, удивляя ее, он согласился с ней. Почти радостно согласился. Силы, ум, чувства, удача оказались ему без пользы. Правда, он все же не мог понять, каким образом вот такие испанские ботинки, в детстве, кстати сказать, он удавился бы за них, как-то они усовершенствуют его характер. А совершенствоваться ведь надо. Надо, надо. Он надел штаны не итальянские в обтяжку, в них после обеда намаешься, выбрал новую поплиновую рубашку, вынул все булавки, поверх надел плотную хлопчатобумажную куртку. Сунулся к узкому раствору ванного окошка увидеть, если получится, гавань. Толком ничего не увидел. Осталось только ощущение воды, опоясавшей густо застроенный остров. Как прежде слепым взглядом на часы, так сейчас этим телодвижением он определялся во времени и пространстве. На очереди сугубо свое родное, призрачно смотревшее из квадратного зеркала. Как он выглядит? Потрясающе! Мозес, высший класс! Феноменально! Сколь глубоко, в какой древности, на каком, похоже, клеточном уровне лежит простейшая привязанность к себе человеческой твари. Влечение это сладостное к себе. Пока живой, он осознавал это тихое, но очень деятельное, пронизывающее его насквозь влечение, приятный зуд отдаленнейших нервов. Уважаемый профессор Холдейн. Нет, сейчас герцогу нужен другой. Уважаемый отец Теяр де Шарден, я старался понять вашу идею о внутренней стороне элементов. Это органы чувств. Даже в самом зачаточном виде они не могли развиться из инертных молекул, какими их представляют механисты. Таким образом, материю, возможно, следует рассматривать как развивающееся сознание, и внутренняя оболочка молекулы углерода есть мысль. Бритое лицо в зеркале шевелило губами, под глазами залегли глубокие тени. «Полный порядок», — думал он, — «если не давать очень сильного света, то ты еще шикарный мужчина. Женщины тебе пока обеспечены, кроме этой суки Маделин, красавица и страшила попеременно. Ну что ж, в путь, Рамона тебя накормит, напоит вином, разует, похвалит, приласкает, поцелует, укусит в нижнюю губу, потом раскроет постель, погасит свет и приступит к главному». Одевался он в равной мере франтом и оборванцем. Это вообще был его стиль. Если он аккуратно завязывал галстук, то за ботинками волочились шнурки. Брат Шура, безукоризненный в своих сшитых на заказ костюмах,